77. Невежда-скептик спросит, почему полагать о каких-то высших мирах? Никогда не слыхал ни о чем подобном? Придется ответить. Некоторые виды животных не знают о высших мирах, но люди видели и ощущали множество раз прикасания высшие и могут говорить о действительности. Если кто ни одного раза не почувствует приближение невидимого мира, значит, его центр омертвели. Так придется ответить скептикам-невеждам. Какая же молитва возможна в устах отрицателя? Невозможно даже говорить о молитве при невеждах. Плод унизительных попыток будет очень горьк. Чувство развитого сознания подскажет, где нельзя касаться высших миров.